Глава 22. Лунные рыболовы. «Значит, теперь вы с Люси будете бродить по Порт-де-Ванф?» — ворчливо заключил Джордж, когда они вернулись в книжный. «Рынок работает только по выходным, так что идти нужно завтра. Могу я дать совет?» Стелла была удивлена. Это было так не похоже на него, спрашивать, а не просто выдавать рекомендации. Она кивнула. «Картины могли уже уйти, время играет против тебя. Позвони Жюлю. В Париже никто лучше него не знает рынок произведений искусства. Он может подсказать дилеров, которые специализируются на старой живописи. И если твои картины проданы, он сможет разузнать, где они. Но мы ведь их даже не знаем, викторина ли их автор. Их кто угодно мог написать». «Почему ты так упираешься и не хочешь обратиться к Жюлю?» Уитман уставился на нее, подняв кустистые брови. «Я даже не уверена, что он в Париже». Она и сама слышала напряжение в своем голосе. «Мы не виделись почти 2 недели, и он собирался в Лондон». «Просто позвони ему», — упрямо повторил Уитман. «Ты у него в долгу. В конце концов, это была его идея, так что нужно как минимум рассказать, что ты нарыла». Он бросил на нее проницательный взгляд. «Почему ты так упираешься?» Стелла знала, почему. Ей совершенно не хотелось покидать улицу Кристин. Но она твердо решилась ехать оттуда, как только вернется хозяин. У нее не выходили из головы слова мадам Грека. «Еще одна? О чем это?» И все же Уитман прав. Она должна сообщить Жюлю то, что они выяснили. Стелла подошла к телефону и с облегчением услышала высокий, довольно резкий голос, явно не принадлежавший Жюлю. «Может, это секретарь?» «Мсье де Латур отсутствует, но я непременно передам ему ваше сообщение». Мужской голос звучал отстраненно, вежливо, официально. «Пожалуйста, скажите ему, что, возможно, я нашла картину викторины Мёрон». «Я сообщу ему». «Он в Париже?» «К сожалению, я не могу вам этого сказать». Когда Стелла пересказала разговор Уитману, тот возмущенно фыркнул. «Но если он в Париже, то явится сегодня же к вечеру. Сегодня пятница, так что завтра он захочет первым делом отправиться на рынок». Как оказалось, Уитман недооценил друга. Тому потребовалось всего 43 минуты, чтобы добраться до магазина. Стелла в детской комнате читала с Люси и так увлеклась, что не сразу заметила присутствие Жюля. Взглянув на его удлиненное лицо, шелковистые серебряные волосы и выразительный рот, она снова поразилась, как сильно он похож на рисунки Модильяни. Она успела забыть, какой он красивый. «Мне нравится ваша стрижка», — были первые его слова. Потом он протянул обеим по персику. «Из моего сада. Теперь расскажите о ваших приключениях». «Я помогала», — заявила Люси. «Я хочу сама рассказать». Она была хорошей рассказчицей, а сварливого месье Пуату изобразила очень похоже и смешно. «И вы пошли в дом женщины, которая вытащила картину из костра?» Люси кивнула. «И дяденька, который там живет, сказал, что нашел несколько картин на чердаке. Только они ему не понравились, и он отнес их на блошиный рынок в Порт-де-Ванф». «Порт-де-Ванф, ты уверена?» Стелла и Люси переглянулись. «Ну да». Люси пожала плечами. Стелла кивнула. «Он так сказал». «Что ж, мне жаль вас огорчать, но тогда они вряд ли принадлежат кисти викторины». «Я и не надеялась, что это ее картины». Стелла попыталась скрыть разочарование. «Возможно, конечно», — возразил Жюль, явно пытаясь не лишать ее надежды. «Этот молодой человек — полный профан, который ничего не смыслит в искусстве. Когда люди предполагают, что у картин есть хоть какая-то ценность, они едут не в Ванф. Это просто барахолка для хлама. Хорошие картины, которые хоть чего-то стоят, везут на блошиный рынок в Клининкур. Это крупнейший антикварный рынок в мире». «Нет, он точно назвал Ванф, я уверена», — твердо сказала Стелла. «Тогда я сказал бы, что наши шансы найти картины, кто бы их ни написал, довольно высоки. Мало кто из серьезных арт-дилеров имеет дело с Ванвом. Тем не менее, чем раньше мы там окажемся, тем лучше. Мы с Полем заберем вас завтра в 6». «Я тоже поеду», — сказала Люси. «Ну, конечно, ты едешь с нами», — серьезно ответил Жюль. Они отправились в путь, когда утреннее небо было еще жемчужно-розовым, и в нем бледным пятном висела луна. Жюль указал на нее. «Парижских старьевщиков. Были такие прежде, копались в старье, искали вещи на продажу. Так вот их называли пешер де лун». «Лунные рыболовы?» — восхитилась Люси. «Мы лунные рыболовы!» Это звучало так романтично, что Стеллу слегка разочаровал вид Ванва, оказавшегося ничем иным, как местом распродажи подержанного барахла. Рынок растянулся на несколько кварталов. Жюль уверенно повел их мимо столов, заваленных надколотым фарфором, обогнул мужчину, игравшего рэгтайм на шатком пианино. Бросив в его чашку несколько франков, Жюль направился к киоску, где продавались старые гравюры. Продавец был явно польщен, увидев его, но когда Жюль объяснил, что ищет, покачал головой. «Сегодня никаких картин, извините, попытайте удачи там». И он указал на другую сторону улицы, где его коллега расставлял на столе статуэтки. «На той неделе он купил несколько картин маслом, может, у него что-то и найдется». Стелла подалась вперед, пытаясь следить за разговором, а тем временем Люси, заметив стол с игрушками, побежала их рассматривать. Когда Стелла оглянулась, девочки не было. «Где она?» Стелла пробиралась сквозь толпу, громко выкрикивая ее имя. Тревожно озираясь, она споткнулась перед киоском со старинными швейными машинками и упала, ободрав ладони и коленки. Отряхнувшись, побежала дальше. Минуя прилавок с музыкальными инструментами, она задела его так, что скрипка без струн чуть не упала. Стелле чудом удалось подхватить ее у самой земли. Люси нигде не было видно. Стелла в отчаянии металась по рынку, расталкивая прогуливающихся покупателей, и во весь голос звала ее. Пианист продолжал бренчать свой рэгтайм. Дребезжащий звук пианино превратился в саундтрек к кошмару. Стелла чувствовала, как сердце выскакивает из груди, и в отчаянии всматривалась в толпу, пытаясь разглядеть кудрявую светлую головку. А что, если Люси выбежит на проезжую часть? Девочка, казалось, растаяла в воздухе. Чувствуя, что ей все труднее справляться с паникой, Стелла заставила себя остановиться и сделать несколько глубоких вдохов. Люди не исчезают бесследно. Люси должна быть где-то рядом, она наверняка здесь. Стелла согнулась и уперлась расцарапанными руками в кровоточащие колени, пытаясь подавить страх. Когда она, наконец, подняла голову, то увидела Люси, сидящую на корточках на тротуаре, буквально в нескольких метрах от нее. Облегчение было таким внезапным и ошеломляющим, что Стелла чуть не потеряла сознание. «Ты что, не слышала?» — у нее задрожал голос. «Я тебя искала. Я так переволновалась». Люси не отвечала. Она смотрела прямо перед собой на картину, прислоненную к ламберному столу. Девочка ткнула в ее сторону пальцем, потом коснулась полотна. «Это она». И Люся отодвинулась, чтобы дать Стелле посмотреть. «Неужели?» Стелла не могла заставить себя посмотреть в ту сторону, куда указывала Люся. От этого так много зависело. Вместо этого она уставилась на женщину, толкавшую перед собой коляску с ребенком. Мальчик расплакался, и мать дала ему соску. «Рёгард», — мать указала на картину. «Ла Бель Дам». Ребёнок перестал плакать, женщина двинулась дальше. «Это викторина», — настойчиво повторила Люся. «Правда же?» Стелла провожала глазами женщину с коляской, пока ее не поглотила толпа, и только потом решилась взглянуть на картину. Это была не она. «Она совсем не похожа на Олимпию», — сказала Стелла. Она подходила все ближе, пока не приблизилась вплотную к элегантной даме в желтом шелковом платье. Эта женщина была зрелой и очень уверенной в себе, с кремово-белыми плечами, длинной шеей, высокомерно-презрительным лицом. Могла ли такая знать трудные времена? Нет, это определенно не викторина. Потрясение было сильным. «У нее рыжие волосы?» — не сдавалась Люси. «Да, рыжие, но это богатая женщина. Разве по ее виду можно заключить, что она жила в самых бедных кварталах Парижа?» Стелла вспомнила, как Гуисман описал улицу мэтр Альбер и просто не сифилитичек. «Но ее лицо!» — настаивала Люси. «Лицо ведь то же самое!» Стелла всмотрелась в картину, сосредоточившись на холодном, оценивающем взгляде модели. И вдруг увидела сходство. Неужели это возможно? Теперь обе смотрели на картину, ища Олимпию, то есть викторину. Люди спешили мимо, занятые своими делами. Над ними летали обрывки разговоров. Глядя на морщинки на лице и шее женщины, Стелла подсчитала. Автопортрет викторины был принят в салоне в 1876 году, так что ей было уже сильно за 30. Когда Мане писал Олимпию, викторина была еще подростком. За 20 лет человек может сильно измениться. Стелла сосредоточилась на глазах и решила, что они могут принадлежать викторине. «Смотри!» — Люси указала на верхний левый угол холста. «Что?» — спросила Стелла. «Смотри же!» — не отставала Люси. Стелла прищурилась. Там была подпись, очень бледная, едва различимая. «В. Мёрон». У Стеллы перехватило дыхание. «Невероятно, невозможно поверить, что они смогли найти картину так быстро». «Савопле, вам нравится?» Заметив их интерес, подошел владелец киоска. Он окинул их быстрым взглядом, оценивая покупательную способность, потом наклонился к Люси. К киоску начали подходить люди, чтобы, стоя на почтительном расстоянии, понаблюдать за сценой. «Она так похожа на фотографии моей прабабушки!» Люси одарила продавца подкупающей улыбкой. «Ну тогда», — воскликнул он, явно играя на публику, — «вам обязательно нужно ее взять. Я предложу вам хорошую цену». К тому моменту, как их нашел Жюль, сделка уже была заключена. «Правда ведь она точь-в-точь, как прабабушка?» И Люси подмигнула Жюлю. «Точно, как моя дорогая мамочка», — серьезно ответил он. А затем, повернувшись к владельцу, спросил, не было ли в этой партии других картин. Почувствовав, что назревает удачная сделка, мужчина повел Жюля и Люси. А Стелла, не желая ни на миг расставаться с викториной, уселась на тротуар рядом с картиной. Она не могла оторвать глаз от лица викторины. Позируя для Олимпии, викторина, обнаженная девочка-подросток, смотрела вызывающе, бросая вызов тем, кто ее осуждал. Но эта викторина была взрослой женщиной, которая давно переросла те проблемы и переживания. Теперь для нее имело значение только ее мнение. Она придумала себя, создала себя и знала себе цену. Стелла поймала себя на том, что улыбается. Ах, если бы мужчины, которые нападали на Олимпию, увидели и поняли этот портрет, они бы сразу сожгли его. «Смотрите на меня», — говорила миру викторина, — «я личность». Вернулись Жюль и Люси, грустно качая головами. «Там ничего», — сообщил Жюль. «Викторина была талантливой художницей, а остальные картины — мусор. Но вы нашли то, что по-настоящему важно, так что не будем жаловаться». Он всмотрелся в лицо Стеллы. «Как вы себя чувствуете?» «Я счастлива», — призналась Стелла. «Я ужасно боялась, что ее автопортрет станет для меня разочарованием. А это я даже надеяться не могла на такое». Викторина одержала победу. Она достигла своей цели, состоялась как художник и как человек. Я хочу это отпраздновать. Жюль непостижимым образом сразу понял ее. «Вы хотите отправиться в Энгиен-Лабен?» Она посмотрела ему прямо в глаза. «Теперь я готова. Готова ко всему».